Майкл дал знать соседям, что, кажется, происходит акт духовного обновления, и глаза мертвецов, очевидцев своих собственных исторических упущений и непоправимых расколов в минувшей жизни, безмолвно хлопали Фрэнсису, шагавшему вверх к клёну. Руди следовал за приятелем на почтительном расстоянии, чувствуя, что присутствует при событии этапном. «Вид побитый», — отметил он. В своей могиле под кельтским крестом Джеральд наблюдал за приближением отца и раздумывал, как ему надлежит поступить при встрече. Примечание. Кельтский крест — крест с кругом или концентрическими кругами. Отпустить ли отцу прегрешение? Не то, что уронил, это была случайность, а то, что бросил семью, малодушно бежал, когда от него требовалась стойкость. Могила Джеральда задрожала от чаемого великодушия. При жизни, не овладевшей речью, умерший с односложным лексиконом гуков и нямов, в могиле Джеральд обрел языковой дар. Его способность выражать свои мысли и понимать чужие сделала его гением среди мертвых. Он мог беседовать с любым из местных взрослых на любом языке, но еще изумительнее была его способность понимать верещание векш и воркотню бурундуков, безмолвные сигналы жуков и муравьев, склизкие семафоры слизней и червей, ползавших по его могиле и ниже. Он мог читать убывающий ток энергии листьев и крылышек, что ронял на него клен. А поскольку уделом его была невинность и недоля, Джеральд вырастил защитную паутину, отводившую от него всякую влагу, всяких кроликов и кротов и прочую землеройную тварь. Паутина сплелась из яркой серебряной пряжи, тонкотканный, почти прозрачный кокон. Тело его, мало того, что избавленное от необходимости гнить, в некоторых отношениях, например, волосяного покрова на голове, обрело законченность, с одной стороны естественную, а с другой – волшебную. В младенческом своем великолепии он приобрел тот лоск, какой наводит ранняя смерть, сияющая золотисто-белая кожа, серебристо-серые ногти, густые кудри с антрацитовым блеском и в масть им глаза – ни кисти, ни перу, не описать его, спеленутого в могиле. Непрекрасным и несовершенным предстал бы он зрителю, а несказанным и сказочным существом, подобного которому не сыскать на кладбище, хотя оно изобиловало мертвыми младенцами. Фрэнсис нашел могилу, не разыскивая. Он стал над ней и воскресил в памяти то мгновение, когда ребенок выскальзывал из его пальцев в смерть. Он помолился об отмене времени, чтобы успеть повеситься в подвале с углем до того, как возьмет перепеленать сына. За невозможностью этого помолился о том, чтобы сыну был дарован вечный мир в могиле. Верно, конечно, что мальчик не узнал страданий в своей короткой жизни. Он быстро умер от перелома шеи и не почувствовал боли. Крак, и все кончено. Джеральд Майкл Феллон, было выбито на камне. Родился 13 апреля 1916 года, умер 26 апреля 1916 года. Родился 13-го, прожил 13 дней.